полковник. Дружина шагала по лесу нестройными, вяло переговаривающимися группками. Впереди шла пятерка следопытов, указывая направление. Позади неохотно тащились осадные орудия. Два скорпиона, способные стрелять тяжелыми копьями, и баллиста, предназначенная для метания булыжников. Правда, у полковника в арсенале отыскалось нечто поубойнее простых камней. Полые чугунные ядра с отверстием и фитилем. Внутри – примитивный дымный порох вперемешку с мелкими камушками. Снаряды летят не слишком точно, да и взрываются через раз. Но боезапаса должно хватить, чтобы прорядить и деморализовать ряды противника. Порох в Новой Москве смогли изготовить недавно, всего пару месяцев назад. Это стало возможным после того, как разведчики обнаружили месторождение серных руд. В общине нашелся человек, разбирающийся в их обработке, да еще пара, знающая, как изготовить порох из подручных материалов. Древесный уголь брали у углежоков. Они складывали дерево шалашиком со скругленным концом. Дальше формировали каркас из глины с небольшими отверстиями внизу и поджигали. Дерево медленно тлело, и на выходе получался древесный уголь, который уже давно использовали для выплавки металлов. Селитра встречалась как ископаемая, но ее можно получать и самостоятельно. В земной истории это делали в селитреницах. Сия непрезентабельная структура – не что иное, как всевозможная гниль вперемешку с известняком, с прослойками из соломы и накрытая дерном. Серу, уголь и селитру смешивали в нужной пропорции, после чего и получался всем известный порошок. Были даже первые самопалы, но пока что их эффективность оставляла желать лучшего. Пока боец с таким оружием перезарядится, средний лучник выпустит по нему не меньше 5 стрел, а зачастую больше. Причем меткость лучника на порядок выше. Впрочем, применение пороху нашлось. Разрывные ядра и бомбы хоть и давали частые осечки, но все равно оставались эффективными против группового противника. Заросли позади воинства полковника вдруг зашевелились, и к ним в тыл вырвалось 5 бойцов в накидках из шкуры и с копьями в руках. Не успела большая часть дружины опомниться, как те рванули к осадным машинам и за несколько секунд вырезали большую часть обслуги. «Враг в тылу!» – заорал полковник. «Дружина, к бою! Не пускать к орудиям!» Поздно. Диверсанты противника уже добрались до баллисты и принялись энергично резать веревки кремневыми ножами. Оставившая оружие на повозке, что неторопливо плелась следом обслуга, ничего не могла противопоставить врагу, а поэтому поспешно ретировалась за спины разворачивающих строй воинов. «Оставить построение! Бейте их! В атаку!» – приказал воевода Борис. Воины рванулись в сторону врага. Не пожелав связываться с превосходящими силами, диверсанты отступили. Дружинники возжелали продолжить преследование, дабы наказать дерзких рейдеров, как хлопнули тетивы луков. Несколько стрел полетело в спины воинов. Один рухнул на землю, не подавая признаков жизни. Еще пара застонала от боли. «Лучники!» – закричал кто-то из бойцов, указывая в противоположную сторону. «Все в круг! Поднять щиты! Лучники, фли!» – скомандовал Борис. Вымуштрованные воины начали строиться, хотя суматоха сказывалась, и они то и дело натыкались друг на друга. Полковник с разочарованием отметил, что лишь пара стрелков оказалась готовой к бою. Остальные лихорадочно натягивали тетивы на свои капризные луки. Некоторые так и вовсе бежали к телеге за оружием. Пока дружина построилась, ощетинившись копьями, готовая отразить атаку с любой стороны, противника уже не было видно. Послали разведчиков. Те сделали широкий круг, но так никого и не нашли. «Диверсанты!» – сплюнул Борис, подходя к полковнику. Они успели повредить баллисту и один из скорпионов. Инженеры говорят, что скорпион починят, а вот баллиста... Нужных материалов с собой нет. Сейчас она для нас бесполезна». «Чёрт!» – ругнулся полковник. Но делать было нечего. Они прошли не меньше 3/4 пути, и возвращаться назад никто не станет. Время слишком дорого. Чем дольше дружина шляется по лесам, тем выше риск, что слабозащищенную крепость решат атаковать соседи. Полковник отдал приказ бросить сломанное оружие и двинуться дальше. Теперь машины и телега с припасами двигались в центре, надежно прикрытые бойцами с копьями. Впереди, по бокам и с тыла шли разведчики, всматриваясь в каждый куст. Полковник недооценил коварство противника и совершил ошибку, но больше он ее не повторит.